И она вдруг вспомнила, где слышала этот голос. Это был один из ближайших людей отца. Только теперь она немного успокоилась. — Это говорит Ирада, — торопливо сказала она. — Вы меня узнали? — Кто? — не поверил говоривший. — Ирада? Ты где? Где ты находишься? — Я в городе. — С тобой все в порядке? — Да, все нормально. — Скажите, — спросила она, опасаясь услышать самое худшее, — как мой отец? Я ничего про него не знаю. Он жив! — услышала она в ответ и почувствовала, как от радости у нее подгибаются ноги. — Сейчас он в больнице и очень хочет тебя видеть. — Да, — восторженно сказала девушка, — я тоже хочу его видеть, только я не знаю, куда мне идти. — Где ты находишься? — быстро спросил ее собеседник. — Мы сейчас за тобой приедем. — Недалеко от офиса компании, на улице академика Вавилова, — сказала девушка. — Как тебя найти? Ты стоишь около офиса? — Нет, я еще до него не дошла. Она сама не знала, почему соврала. Может, потому что ей было стыдно за свой страх перед неизвестными, сидевшими в голубой Тойоте. — Очень хорошо. Скажи точный адрес, и мы сейчас приедем, — попросил говоривший. — Мы немедленно приедем, только скажи, где ты? — Я на улице академика Вавилова, — повторила Ирада. — Найди улицу Ляпунова, — быстро предложил Ираде ее собеседник. — Это между улицами Вавилова и Ленинским проспектом. — И стой там, жди нас. Мы придем за тобой, только никуда не уходи. Найдешь? — Конечно. — И никуда не уходи, — возбужденно попросил говоривший. — Мы немедленно выезжаем за тобой. Она положила трубку, достала жетон. Он почему-то не провалился. Можно будет при случае позвонить еще раз. Или это одноразовые жетоны? Впрочем, какая разница? Она сунула жетон в карман и поспешила на поиски улицы Ляпунова. Странно, почему ей сказали про эту улицу? Ведь они могли встретиться в офисе компании. Наверное, отцу стало лучше, и они не хотят никому говорить. Радостно подумала девушка, чтобы не вызывать подозрений. Может, даже они спасли отца и сейчас прячут его от террористов? Она радостно улыбалась. Теперь все будет хорошо. Теперь они наконец-то смогут уехать отсюда. На углу она остановилась, огляделась. Все вроде спокойно. «Сейчас за ней приедут», — радостно подумала она, и Рада стояла на довольно тихой улице, ожидая, когда, наконец, появятся знакомые лица. Вдалеке показалась машина. Она улыбнулась. «Наверное, этот автомобиль за ней». Машина медленно приближалась. Это была голубая «Тойота». «Голубая? Но ведь точно такая стояла у офиса, и сидевшие в ней люди следили за входом». Почему именно они решили приехать за ней? Она испуганно замерла, чувствуя какой-то подвох, потом заторопилась назад. Тойота подъехала ближе, и из нее выскочили сразу двое парней, они бросились к Ираде. Увидев их лица, она уже не сомневалась, что перед нею враги, и, повернувшись, побежала от них. Но парни были сильнее и бежали гораздо быстрее. Она все еще сомневалась. Может быть, она ошибается. Когда она обернулась, то увидела нагонявшего ее незнакомца. Она рванулась из последних сил, но неизвестный уже успел схватить ее за плечо. Рядом раздался визг тормозов. Девушка тяжело дышала. Оба незнакомых парня стояли рядом с ней. Около них затормозила машина милиции. Сидевший за рулем капитан строго посмотрел на них. «В чем дело?» — строго спросил он. «Что это за бег по пересеченной местности?» Парень, больно державший Ираду за руку, рванул ее на себя, другой улыбнулся. «Да вот, наша девочка решила состязание устроить, кто быстрее!» «Тоже мне, олимпийцы!» — проворчал милиционер, сидевший рядом с капитаном. «А поехали, пусть они сами разбираются». — Нет! — закричала вдруг девушка, вырываясь из рук державшего ее парня. — Нет! Они хотят меня украсть! Все замерли. Сотрудники милиции, начав понимать, что происходит, принялись открывать дверцы своего автомобиля. Первый из нападавших на нее, не ожидавший такого оборота дела, больно толкнул Ираду на асфальт. Она упала, ударившись коленкой. Толкнувший ее бандит быстро выхватил пистолет, второй тоже достал оружие —